Глава вторая. «Давайте отложим это на потом», — произнес незнакомец и, убедившись, что я уверенно стою на ногах, отстранился и отпустил меня. «Ладно, отложим», — кивнула я и собиралась уйти, щелкать свои семечки и горевать по ушедшей любви, но меня вдруг перехватили за руку. «Подождите». «Вам чего?» — нахмурилась я, опуская взгляд на его руку на моем запястье. «Не составите мне компанию», — уточнил он и кивнул на тележку с продажи мороженого. «Извините, боюсь, я сегодня не лучший собеседник. Смотрите, сколько вокруг свободных девушек. Пригласите их встретить закат. А у меня вот», — выставила руку с кульком семечек и показала свой палец с кольцом. «Нужно будет выбросить». «Судя по вашим грустным глазам, мне как раз вы и нужна на закате». «Звучит странно. Если я скажу, что хочу просто поплакать». «Я буду вашей жилеткой на этот вечер». «И смогу, если что, высморкаться в эту жилетку?» Он недоуменно скривился и как-то неуверенно кивнул. «Ладно, обойдемся без соплей. Но радовать веселыми историями я вас точно не буду». «Договорились». Он жестом руки пригласил меня идти в сторону мостика, на который я так активно выглядывала, пока покупала семечки. «Я поняла, почему вы увязались за мной». «Поделитесь». «Все гениально просто. Вы облюбовали мостик, который я заняла первой». «Именно так и было. Я умею читать ваши мысли». «Правда?» Я заглянула в его глаза и ногой зачерпнула теплый песок, слегка подбрасывая его кверху. «Правда. И сейчас вижу, что тебе можно на «ты». Я кивнула. «Тебе плохо». «Тоже мне новость. Ты посмотри на мое лицо, и все сразу понятно. Тушь на щеках. А должна быть где?» «На ресницах. Пойдем присядем, и если захочешь, поделишься». Я посмотрела на мужчину и поняла, что это тот случай, когда хочется чем-то поделиться со случайным попутчиком. Ведь мы все равно больше никогда не увидимся. А рассказывать правду маме и Лерке не было никакого желания. По крайней мере, сегодня и в ближайшую неделю. К тому же стыдно осознавать, что подруга оказалась права. Откуда она узнала? Или видела их вдвоем и боялась мне рассказать? И как давно видела? А если она знала все это время и молчала? Нет, нельзя сейчас делать такие выводы, не услышав версию подруги. А то накручу себя, придумаю, обижусь, а потом окажется, что она была и не в курсе. Просто предполагала, что между мной и Димой что-то изменилось. Но что? Я присела на мостик и, спустив ноги в теплую воду, посмотрела вдаль. Неужели между мной и мужем действительно что-то изменилось? Но когда? И почему я ничего не заметила? Да, он приезжал позже после работы, не ужинал и после душа ложился спать. Но секс у нас был регулярный. Я зажмурила глаза и помотала головой из стороны в сторону. Секс регулярный. И это после того, как он таскался со своей шлюхой. «Тебе плохо?» – услышала вопрос незнакомца и, открыв глаза, неопределенно кивнула. «Душе моей плохо. Давай без имен, ладно?» «Хорошо, если так хочешь». Я кивнула и снова посмотрела вдаль, где был едва заметен парус небольшой яхты. «Я сегодня узнала, что мой муж уже как полгода ложится в нашу постель после своей любовницы. Спасибо, хоть моется. Сама лично видела». «Загулял, значит». Я повернула голову к мужчине и посмотрела на его профиль. «Это так называется, да?» «Это правда. Хотя, глядя на тебя, мне странно, что муж завел себе любовницу». «Отчего тебе странно? Может, я никудышная в постели? Если что, это не приглашение проверить». Он рассмеялся и, обернувшись, заглянул в мои глаза. «Надо было все же мороженое купить». «На обратном пути», — отмахнулась я, продолжая смотреть в его глаза. «Ладно, вернемся к твоей постели. Если мужчина любит женщину, он научит ее всему. Можно нескромный вопрос?» «Пока не знаю, насколько он нескромный. Спроси, а я подумаю, отвечать тебе или нет». «Хорошо. Твой муж у тебя первый?» «Сколько у тебя было женщин до брака?» — ответила вопросом на вопрос, отметив на его безымянном пальце след от кольца. «Сегодня снял», — пояснил он. «И у меня было достаточно женщин». «Интересно. Тоже загулял? И чем же тебя не устроила твоя жена?» «Нет, я не загулял. Не имею привычки изменять женщине. Зачем? Хочешь другую, поступи справедливо. Сначала заверши одни отношения, а потом суй куда хочешь». «Хорошо сказано. И что? Ты решил так поступить? Надеюсь, я не отношусь к твоему желанию?» «Знаешь, мне нравится, что ты не плачешь. А еще говорила, что не лучший собеседник. Оказывается, очень интересно с тобой болтать». Отметил он и тут же продолжил. «Нет, ты не относишься к моему желанию. Я развелся не по этой причине». «Поделишься теперь ты?» Незнакомец хмыкнул и перевел взгляд вдаль, смотря на спокойное синее море. «Она очень меня ревновала». «Был повод?» «По крайней мере, я не давал. Думаю, здесь замешана неуверенность в себе. Даже если я обедал в кафе в одиночестве, а за соседним столиком сидела молодая девушка, моя бывшая жена думала, что в мыслях я эту незнакомку уже уложил на лопатки». «Даже так?» «Да, все доходило до маразма. Так, а что насчет тебя? Я, между прочим, не из любопытства интересуюсь. Ладно, не отвечай, просто скажу тебе мнение мужчины». «Давай, мне интересно». «Если мужчина берет в жены и не только в жены девственницу, а потом хочет горячих страстных ночей, а девушка ничего не понимает в этом, то именно его обязанность сделать так, чтобы она научилась всему и пожелала раскрепоститься». «Это нормально?» «Да, он же захотел девственницу. Так с чего мужчина решил, что после первой ночи она станет роковой любовницей? Пусть поможет изучить свое тело». Я слегка смутилась данной темы. Не то чтобы была ханжа, вовсе нет. Но и никогда не разговаривала на тему секса с незнакомым мужчиной. Было очень интересно и познавательно, но, думаю, мне пора. Он улыбнулся. «Точно не скажешь, как тебя зовут?» Я хохотнула. «После таких тем, чувствую, я вообще перекрашусь или уеду из города. А то еще пересечемся ненароком». Мужчина снова улыбнулся, а я, поднявшись с мостика, пошла на берег, то и дело оборачиваясь и смотря в глаза незнакомца. Он провожал меня взглядом, а я все оборачивалась и понимала, что пока с ним болтала, вовсе позабыла о предательстве мужа. А ведь этот дурак приедет домой и наверняка закатит мне скандал. Откуда я знаю? Интуиция подсказывает, что виноватый сразу же начнет оправдываться. Ничего, причин Далину нашел, куда сунуть, вот и новое жилье пусть ищет. У меня нет свободных койко-мест. Полный солд-аут. Вернувшись в машину, сложила руки на руль и уткнулась в них лбом. Ехать домой? Но что там? Он вернулся? Или хватит ума сегодня не приезжать? Оставить меня наедине, дать спокойно принять разумное решение? Я очень надеялась, что Дима поедет куда угодно, только не домой. И вообще, эта квартира больше не его дом. И пусть только попробует раскрыть рот, но толкаю в него грязных носков. Завела двигатель и бросила взгляд в сторону мостика, на котором мы сидели с незнакомцем 5 минут назад. Мужчина там не оказалось. Я кивнула сама себе и вырулила на дорогу. Иногда вот такие случайные встречи очень необходимы. Незнакомый человек может дать мудрый совет или подтолкнуть к умной мысли. Хотя дурой я не была и позволять вытирать о себя ноги тоже не собиралась. А вот послушать объяснение мужа было бы все же интересно. Кажется, мне будет занимательное кино, когда он начнет оправдывать свои мерзкие поступки. Бросила взгляд в зеркало заднего вида и, убедившись, что по-прежнему выгляжу ужасно, прибавила газу. «Хочу есть, пить кофе и смотреть кино. Нормальное, не про измену моего муженька, а с каким-нибудь зарубежным красавчиком, который до одури любит свою женщину. Главное, в момент просмотра не разреветься и не разбить что-то тяжелое голову мужа». Домой зашла в 10:00. В квартире темно и никаких признаков, что Дима приезжал сюда. Испугался? Или вобла не отпустила? Может, думает, что я стану упрашивать муженька вернуться, и потому не пустила его домой? И такой вариант исключать не стоит. Закрыв двери на щеколду, чтобы в случае визита Димы он не смог зайти в квартиру, я отправилась в душ. Быстро искупалась, смыла с себя грязь тяжелого для меня дня и, приготовив кофе, завалилась в кровать. Пила любимый напиток и фоном слушала сериал, постоянно отвлекаясь на телефон. Нет, я не искала фото мужа и его любовницы, не порывалась ему написать и высказать все, что я думаю. Я дала себе возможность немного остыть, принять тот факт, что нас больше нет. Лежала и просто листала ленту соцсетей, Спать не хотелось, есть передумала, чтобы утром не ужасаться цифре на весах. На пролистывание очередного фото какой-то знаменитости на телефон пришло сообщение. «Лерка, ты чего тут зависаешь, а не в постели с любимым мужем?» Я закатила глаза и тут же набрала ответ. «Прости, твой торт залетел в морду Димы». Отправила сообщение и закрыла приложение. На телефон сразу же поступил звонок. «Знала, что ты не выдержишь и позвонишь». С грустью хмыкнула я, включая громкую связь и пялясь в экран телевизора. «А как я должна была такое проигнорировать? Что значит морда Димы?» «То и значит. Это когда рот, глаза, нос и два уха. Карин, хватит. Говори, что случилось». Я улыбнулась. «То и случилось. Твое пророчество. Ты, кстати, не ведьма?» «Чего?» «Того. Колись, откуда знала, что этот утырошный мне изменяет?» «Обалдеть. Значит, все же да». «Лер, как ты резко о нем заговорила? То был такой хороший, самый лучший. Ты же знаешь, что для меня предательство — это конец». «Знаю. Прости, подруга. Неделю назад я видела, как он с Рыжей заходил в торговый центр и даже проследила за ними». «И что? Почему мне не сказала?» Она притихла, а я засмотрелась на экран, как вдруг вспомнила, что я все еще с подругой на связи. «Ты чего, уснула?» «Нет, я думала, ты уснула и отстанешь от меня с расспросами». «Итак, я слушаю». Лерка прорычала, стукнула ложкой о тарелку и выдохнула. «Тортики свои ест, что ли?» «Он покупал ей украшения, и они мило щебетали. Его рука была на ее силиконовой заднице». Я прикрыла глаза, ощутив неприятное жжение в области груди. «Подарками, значит, одаривает ее. Что-то еще?» «Карин!» «Лера!» «Они примеряли обручальные кольца. Представляешь, он даже свое кольцо не снял. Рядом второе надел». «Дурак, что ли? Или решил, что у него теперь две жены будет?» «Карин, а ты как узнала?» «В ресторане их застукала. Трусы свои она хотела показать ему, а я помешала». «Пусть теперь этими трусами морду ему вытирает». «Карин, ты прости, что я не сказала. Я боялась». «Уже не важно, Лер. Я узнала. Да еще и в такой романтический день». «Не представляю, как тебе больно». «Мне больнее скорее от того, что ложилась с ним в одну постель. Была с ним после этой». «Противно». «Очень. Ладно, и так все мысли об этом. Не хочу, чтобы они мне приснились». «Что теперь будешь делать?» Я осмотрелась и хмыкнула. «Завтра приедешь? Помощь нужна». «Конечно, помогу. А что надо?» «Трусы с балкона сбросить. А если серьезно, вещи собрать этого умного кобеля и отправить по почте в ресторан. Ну или в его новый дом». «Он уже у него есть?» «А мне какое дело? Пусть ищет». «Договорились. Тогда до завтра». «Пока». Сбросила вызов, выключила телевизор, свет и, развалившись на всю кровать, только сейчас осознала, что никогда не спала в ней одна. А оказывается, это очень приятно и немного больно. Прикусила губу и, повернувшись на бок, прикрыла глаза, желая скорее провалиться в сон. Плакать хотелось меньше всего. И так чувствовала опустошение и слабость. А прореви я весь вечер, утром проснусь с опухшими глазами. Лерка придет, ужаснется и подумает, что квартиры перепутала. Нет, никаких слез. Зато громкий стук в двери, разносящийся по всей квартире, резко и очень рано привел меня в сознание. Муж пожаловал с утра. Будь красива и бодра. Конечно, только об этом и мечтаю в 7 часу. Поднявшись с кровати, надела халат и, затянув потуже пояс, пошла открывать дверь, пока изменщик не разбудил всех соседей. Щелкнула замок и только распахнула железную дверь, как мне в лоб едва не прилетел кулак. Вовремя отвернулась. «Руку отшиб. Долго открывала.